Глава вторая, в которой Иван начинает торговать индульгенциями. «Эй, ты туда не ходи, сюда ходи!» Кинофильм «Джентльмены удачи». В новый поход на север уйти получилось только через 2 недели. Пошевелив извилинами, Иван решил, что не будет лишним привезти с собой одну из женщин, купленных 4 месяца тому назад, для, так сказать, агитации. Выбор пал на образцово-показательную Надю, бывшую стюардессу, а ныне домработницу в большом новом доме Юрия Владимировича. Ее муж, 45-летний тощий волчара, с наколками на руках, груди, спине и пальцах, в своей красавице-жене души не чаял и, постучав себя кулаком в грудь перед разжиревшим плантатором, со словами «гадом буду», выпросил себе разрешение переехать в окрестности Юрьева. Тогда, помнится, Иван здорово удивился такой самодеятельности Юрки и, невзирая на настоящую дружбу с Кузнецовым, долго и с тщением полировал ему мозги на предмет субординации. Толстый то бледнел, то краснел, то бегал в туалет по нужде, но проникся он окончательно и бесповоротно. Да и Иван сильно не давил, понимая, что Юрка друг, настоящий, без оговорок. Друг в нужду шефа вник и отправил в командировку не только Надю, но и ее мужа, Виталика, человека конкретного, дерзкого и злого, но к тому же еще и очень умного и осторожного, так что в поход, помимо самого Маляренко, пошла чета Петровых, Игореха, Франц и Олег, которому Ваня велел присмотреться к Виталику. Юрку пора было выводить в почти самостоятельное плавание, а в этом деле ему очень был нужен верный силовик, его силовик, преданный только своему благодетелю, а через него и самому хозяину. Ох, как это сложно-то, хотя чего там? Уже сейчас этот хищник на полях не работал, порыкивая на всех, кроме Юрки и Насти, которым, виляя хвостом, смотрел в рот. А еще он мотался по хозяйским делам, то в Бахчисарай, то по окрестным хуторам, решая массу вопросов. Так у Кузнецова появился свой приказчик. Первым делом Олег просветил бывшего рецидивиста насчет того, где его место, крепко наддав ему по морде и популярно объяснив, что место под солнцем на этом уровне ему придется еще заработать. Отсидевший в общей сложности 18 лет Виталик сплюнул тягучую кровавую слюну, уважительно покосился на сидевшего неподалеку Ивана и согласно кивнул. «Слышь, начальник, базара нет». Переход был обычен и ничем особым не запомнился. Через неделю спокойного плавания беда подошла к знакомому пустынному берегу. «Слушайте меня внимательно!» Иван обвел глазами десяток человек, собравшихся на берегу. «Скоро сюда придет Игорь. Помните такого?» Франц пролаял перевод, а собравшиеся на пляже люди дружно затянули «Yes». Игоря здесь помнили очень хорошо, как и Аудрюса. «Он придет мстить за друга. Мстить будут жестко и страшно. А всех, кто останется в живых, уведут в рабство». Ваня сидел в кресле и разливался соловьем. Позади с автоматом стоял Олег, и в одних трусах совершенно жуткий на вид из-за своих наколок и разбитой рожи Виталик. В руках этот бандит держал охрененно здоровый топор, так что народ косился на него гораздо чаще, чем на автомат. Новость про рабство всех впечатлила. Канадцы и американцы дружно загнусавили, обсуждая такие невеселые перспективы. В то, что будет именно так, как им сказал Иван, они нисколько не сомневались. Маляренко покачал головой. Эти ребята его удивляли. Из них словно вынули стержень. Они сдулись и ничем не напоминали тех злых и решительных бойцов, которые, не задумываясь, шли на смерть. И, факая напоследок, лишь бы не попасть в плен, топились. Даже тот же абордажник, Питер, нынче сидел тихо-тихо и всем своим видом показывал, что он готов к любому сотрудничеству. Трындец. Не понимаю я их. Маляренко поманил к себе Питера и, показав на список в его руке, показал «читай», мол. Питер зачитал. «Приходите все, сюда, через час. Будем говорить. Надя с вами будет говорить». Иван показал намаячившую позади Виталика женщину. Та заметила, что на нее обращено всеобщее внимание, и помахала рукой. Народ загомонил еще громче и замахал ей в ответ. Маляренко посмотрел в список, составленный литовцем. Питера почему-то в нем не было. Ты не приходи. Понял? Вилл не верил своему счастью. Лили сидела рядом с ним, положив свою голову ему на плечо, а на руках у него спала крошка Хоуп. Летчик был так взволнован, что прослушал почти все, о чем говорил этот русский и его переводчик, явно из гуннов. Не говорит, а лает, как собака. Рядом с Лили, крепко к ней прижавшись, сидела Надин с красными и опухшими глазами. Женщины никак не могли наговориться после почти пятимесячной разлуки. Все, что понял Уильям из их сумбурного разговора, это то, что там намного лучше, сытнее, безопаснее, что там у них есть будущее. Еп, годится, я был прав. Лили, почувствовав мысли мужа, потерлась щекой о его руку. Вилл развернул плечи и приосанился. Да, милый, мы поедем. План Ивана привести одну из женщин сработал на все 100. Поселок возле корабля поразил Маляренко со знаком минус. Как можно было здесь жить, он не понимал. Он обошел корабль, поглазел на прилепившиеся к его боку хибары, построенные из глины и кусков металла от корабля, и попробовал на прочность одну из дверей. Дверь, сделанная из листа железа, громыхала и не поддалась. Небольшая мусульманская община заперлась, забаррикадировалась и ни в какую не желала выходить. Да и хрен с вами. Точно так же повела себя и основная масса остальных жителей поселка. В ожидании погромов и репрессий все попрятались в трюме, заблокировав двери изнутри, так что компанию ему и сопровождающим его Олегу и Виталику составляли только те, кто был в списке. Издалека на всю эту тусовку угрюмо поглядывал Питер и с надеждой его жена. 22 пары, плюс несколько детей. Итого... Ваня снова заглянул в бумажку. 59 человек. Нормально. А у меня в округе живет 102 человека. Да в Бахчисарае и окрестностях где-то 150. Нормально. В планах Ивана Крым был однозначно русским, без вариантов. Создавать самому себе проблемы, а тем более своим детям, Маляренко не хотел. Раскидаю всех поодиночке, обрусеют со временем. Нормально. Ну что ж, господа, прошу. И Маляренко, широко и фальшиво улыбнувшись, радушным жестом пригласил всех потенциальных переселенцев в заброшенный и недостроенный сарай Лукина. «Я не знаю, когда они придут. Но они придут. Это точно. Я не могу разом вывести всех. Лодка слишком мала. Да и не хочу». Франц пролаял перевод, и народ испуганно зашушукался. «Вывозить буду сначала женщин и детей. В 2 рейса. Так безопаснее». «Гав-гав-гав». «Блин, Франц, ты Гиммлер недоделанный». Немецкому инженеру не хватало трибуны, микрофона и аудитории с факелами и в униформе. На лицах собравшихся появился страх и недоверие. Ваня нагло ухмыльнулся. «А вы, мужчины, немного на меня поработаете». «Ты». «Вилл, пилот». Маляренко заглянул в бумажку. «Ага, радиодело, электроника». «Да, еще я рыбак. Очень хороший рыбак, сэр». «Угу. Моя жена стюардесса, она многое умеет. Нас хорошо готовили, сэр». Маляренко оценивающе посмотрел на эту семью, которая решилась подойти первой. Женщина, державшая на руках малыша, выглядела очень даже ничего. За руку ее держала Надя, которая честно пыталась что-то выдавить из себя по-русски. «Хорошо, очень хорошо. Вилл, будешь старшим группы. Получишь у меня ножовки по металлу и другие инструменты. Часть людей отправишь разбирать самолеты. Частью будете пилить здесь». Иван показал на корабль. «Трубы, цепи, тросы, стекла, лампы, провода. Все, что сочтешь нужным. Это будет ваше приданое. Понял?» «Гав-гав-гав». «Да, сэр». Уильям сидел на пляже и смотрел, как скрывается за горизонтом маленькая точка. На этой точке с неприятным названием «Trouble» сейчас находилась Лили и Хоу, и еще 10 женщин и детей. Пилот вытащил из кармана тщательно сложенный листок, письмо. Он должен отдать его людям Игоря, если босс не успеет вернуться. У каждого из 20 человек его команды имелся маленький кусочек грубо выделанной кожи на котором стоял номер из списка. Иван сказал, что это билет на юг. С ним их не тронут. Мужчина вздохнул, подошел к оставленной русскими пластмассовой лодочке и принялся раздавать людям инструменты и указания. Дел было не в проворот. Когда через 2 недели поселок неожиданно оказался блокированным десятком разношерстно одетых людей с автоматами, Вилл не дрогнул. Игоря он не узнал, но понял, что это перешли мстители. Все, как и говорил босс. Армия. Выправка и выучка у этих ребят была на высоте. Вилл громким криком собрал вокруг себя десяток мужчин из его бригады, что работало здесь, на разборке корабля, и всех оставшихся в поселке женщин и детей из их группы. Усадив их плотной кучей под навесом от солнца и подняв повыше над головой письмо, летчик смело вышел к вооруженным незнакомцам. «Командир! Командир!» Ближайший к нему боец опустил автомат и вдруг, резко повернувшись, от души приложил Вилла прикладом в живот. Люди под навесом дружно охнули. Канадец рухнул, как подкошенный. Дышать не получалось. Никак. Чувствуя, как по лицу ручьем льют слезы, корчившийся в пыли человек снова поднял письмо и кое-как выдавил «Иван!». Солдат повесил автомат себе на плечо, забрал письмо и с интересом прочел на конверте. Спиридонову от Маляренко. «Хм, Серег, это тебе. Ха, почта». Войтенко задумчиво проводил взглядом уходящую в пустыню пятерку Лукина и подвывающих от страха арабов и отвернулся. «Чего там?» Спиридонов передал письмо к командиру. «Ничего. Наш пострел везде поспел. Очень просит его...» Сергей с силой выделил это слово. «Его людей не трогать, а заодно и его вещи». Войтенко посмотрел на аккуратно складированные у корабля штабеля металлических труб, на мотки проводов и тросов, на упакованные сети и сложенные стекла, на 4 здоровенных электромотора и 5 набитых различным барахлом железных бочек. Эх! В принципе, все это можно было бы и забрать, хотя кораблик их все это не увезет. А сейчас самое главное – это люди. Вещи, ну что ж. Да и вообще, ссориться с Иваном не было никакого смысла. Делить им было нечего. Он хоть и далеко, и сам по себе, но все же свой, русский. Пусть не закадычный друг, но и не враг. Одно слово – свой. Бля. Потом Станислав снова посмотрел на штабель дефицитнейших вещей. Жаба давила не на шутку. Скрипнул зубами и громко, нецензурно выругался. «Да пусть этот хмырь подавится!» Спиридонов едва заметно ухмыльнулся и вернул письмо со своими, как попало, накаляканными комментариями канадцу. «Валите! Вас и ваших женщин не тронут!» Всего через 3 дня после того, как поселок подвергся налету других русских, в обезлюдневшее поселение снова пришла черная лодка. Следом на привязи она тащила когда-то угнанный отсюда трофей. Приданого было до черта.